Коммерческое учреждение культуры «Слово» представляет программу «Театральный фонограф». Программа подготовлена при финансовой поддержке Министерства Российской Федерации по делам печати и телерадиовещания. Мы продолжаем радиоспектакль «Мэри Поппинс» по одноименному произведению Памелы Трэверс. Перевод Бориса Захадера. Часть четвертая. История близнецов. Джейн и Майкл ушли в гости, надев свои лучшие костюмы, в которых они выглядели, по словам Эллен, точь-в-точь, как с витрины в магазине. Весь день дом был очень тих и спокоен, словно он задумался о чем-то своем или, может быть, задремал. Внизу, в кухне, мисс Брил, водрузив на нос очки, читала газету. Робертсон Эй сидел в саду и был очень занят. Он ничего не делал. Миссис Бэнкс сидела с ногами на диване в гостиной, и дом стоял тихий-тихий, замечтавшись о чем-то или, может быть, задумавшись. Наверху в детской Мэри Поппинс сушила у камина костюмчики близнецов. Солнце врывалось в окно, его лучи играли на побеленных стенах и танцевали над кроватками малышей Джона и Барбары. «Эй, ты! Отодвинься! Ну ты мне прямо в глаза залез!» «Извини, Джон, ничего не могу поделать. Волей-неволей я должен пройти сквозь эту комнату. Приказ есть приказ. Мой дневной маршрут от восхода до заката, а ваша детская как раз по дороге. Так что уж прости. Закрой глазки. Ты меня и не заметишь». Золотой сноп солнечных лучей пересекал комнату. Он явно старался двигаться как можно быстрее, чтобы выполнить просьбу Джона. «Какой ты нежный! Какой ласковый! Я тебя так люблю!» «Молодчина, Барби! Значит, я тебе нравлюсь!» Опять? Балды. В жизни не слышал столько болтовни, как тут. Вечно что-то трещит в этой комнате. Джон и Барби посмотрели в окно. Там сидел скворец, который жил на верхушке трубы. «Это мне нравится. Ты бы о себе подумал. Сам день деньской трещит, стрекочет, кричит, чуть не до ночи. От твоей болтовни могут разболтаться ножки у стула. Ты хуже всякого воробья, сказать по правде». Скворец склонил голову на бок и поглядел на нее сверху вниз со своей безопасной позиции на оконной раме. «Ну, у меня есть дело. Множество дел. Совещания, переговоры, консультации, дискуссии и так далее и тому подобное. Разумеется, многое нужно спокойно обсудить». «Спокойно?» «Я не с вами говорю, молодой человек. И, между прочим, вам-то уж лучше бы помалкивать. Я слышал, как ты болтал в прошлую субботу. Господи! Я думал, ты никогда не остановишься. Ты мне всю ночь спать не давал». «Я не разговаривал. Я плакал. Я хочу сказать, я был нездоров». Скворец перескочил на перила кроватки Барби. Он бочком пробежал по перилам и остановился у изголовья. «Ну, Барбара Бэнкс, найдется сегодня что-нибудь для старого знакомого?» Барби, подтянувшись к перилам, уселась в кроватке. «Осталась половинка печенья. Возьми». Скворец мигом подскочил, выхватил угощение, перепорхнул на подоконник и начал жадно расклевывать печенье. «А, спасибо». Но скворец был так поглощен едой, что не заметил намека. «Я сказала спасибо». «Что? Ой, оставь, девочка, оставь. У меня нет времени на эти церемонии. В комнате было очень тихо. Джон, разнежившись на солнышке, сунул правую ногу в рот и стал водить пальцем по десне, там, где у него как раз начали прорезаться зубки. «Зачем ты это делаешь? Ведь никто на тебя не смотрит. Зачем стараться? Я знаю, я просто тренируюсь, чтобы не выйти из формы. Ведь эти штучки так радуют взрослых. Ты видела, что у тебя были эти флоси? Она чуть с ума не сошла от восторга, когда я ей это демонстрировала. Золотко, умница, тёда моё, прелесть. Помнишь, как она закатывалась? Мой фокус ей тоже понравился. Я стащила с ног носочки, и она от радости завопила, что так бы меня и съела. Вот победа! Уж если я скажу, хочу есть. Я и правда съем печенье, сухарь, шишечку наперед кровати и так далее. А эти взрослые, по-моему, сами не понимают, что говорят. Ведь не хотела же она меня съесть на самом деле. Конечно, это у них просто такая дурацкая манера разговаривать. Их, наверное, никогда не поймут, эти взрослых. Они все какие-то глупые. И даже Джимми, Майкл иногда бывают такими глупыми. Например, они не понимают ни единого нашего слова. Больше того, они не понимают, что говорят вещи. Ну подумай только, я в прошлый понедельник своими ушами слышал, как Джейн сказала, что она хотела бы знать, на каком языке говорит Джейн. Да, я помню. Просто поразительно. А как тебе нравится заявление Майкла? Ты, конечно, слышал, что скворец говорит «пик-пик». «Пик-пик». Ему как будто не дано, что скворец ничего подобного не говорит, а разговаривает на том же языке, что и мы. Ну уж так и быть, от папы и мамы нельзя требовать многого. Они ведь совсем ничего не понимают, хотя они такие славные. Но у Джейми и Майкла могли бы, кажется. Когда-то они все понимали. Как? Правда? Вы хотите сказать, они понимали скворца, и ветер, и деревья, и язык солнечных лучей, и звезд. Да-да, именно так, когда-то. Ну почему же они тогда все это позабыли? Ну почему? Ага, так вы хотели бы это знать? Потому что они стали старше. Барби, пожалуйста, надень свои носки. Вот так-так. Вот, тем не менее, это так. Ну что ж, пусть Джейми и Майкл такие глупые. Я знаю, что я-то ничего не забуду, когда стану старше. А я тем более. Забудете. Фу ты, ну ты. Нашлись, вундеркинды. Тоже мне седьмое чудо света. Все забудете, голубчики, как только прорежутся зубки. Ни за что! Будьте покойны, все забудете. Вы не виноваты, конечно, просто тут ничего не поделаешь. Нет ни одного человека, который бы помнил после того, как ему стукнет самое большее год. Ну, за исключением, конечно, нее. Она единственная в своем роде. Нет, я не о наружности. Конечно, любой мой только что вылупившийся птенец гораздо красивее, чем Мэри Поппинс была и есть. Я тебе задам наглец. Спокойно. Мэри Поппинс мгновенно обернулась и махнула в его сторону фартуком. Но скворец, отскочив в сторону, перепорхнул на оконную раму и, оказавшись в безопасности, насмешливо свистнул. Думала, ты меня на этот раз поймала, да? Солнечное пятно двигалось по комнате, и длинные золотые стволы тянулись за ним. За окном набежавший легкий ветерок что-то тихонько прошептал веткам вишен в переулке. Слушай, слушай, Барби, ветер разговаривает. Мэри Поппинс! Вы правда думаете, что мы этого не сможем слышать, когда станем постарше? Слышать-то вы все будете, но понимать перестанете. Ой-ой-ой-ой-ой, вот стыд. Ваксы, ваксы, разревелись. у невылупившегося скворчонка, и то больше ума. Ну, как не стыдно хлюпать. Действительно, Джон и Барбара теперь рыдали во весь голос, захлебываясь горькими слезами. Тут дверь распахнулась, и в детскую вошла миссис Бэнкс. Мне показалось, малыши плачут. Что случилось, мои крошечки? Ох, вы мои ненаглядные, мои солнышки, мои золотые птички. Что с вами? Почему они так плачут, Мэри Поппинс? Весь день они были такие тихие, спокойные. Что-нибудь случилось? Да, мэм. Нет, мэм. Мне кажется, у них режутся зубки, мэм. Ах, да! Конечно! Ой, не знаю я никаких зубок, если из-за них все забуду. Все, что люблю на свете, я не хочу. Ах, вы мои бедняжечки, мои лапочки, все будет хорошо. Лишь бы эти противные зубища скорее прорезались. Не понимаешь ты, не надо мне никаких зубов. Все будет плохо, да? Да-да-да, не надо плакать. Мамочка знает. Мамочка все знает. Мамочка понимает. Все будет хорошо, когда зубки прорежутся. С окна донесся слабый звук. Это скворец с трудом подавил смех. Мэри Поппинс строго поглядела на него. Он опомнился и принял серьезный вид. А миссис Бэнкс нежно погладила своих близнецов, то одного, то другого, продолжая бормотать нежные слова, которые должны были, по ее мнению, их утешить. И вдруг Джон перестал плакать. Он был хорошо воспитанный мальчик, любил свою маму и сознавал свой долг перед ней. Ведь она не виновата, бедняжка, что всегда говорит не то. Она просто-напросто ничего не понимает, размышлял он. И вот, чтобы показать, что он на нее не сердится, он перевернулся на спину и, меланхолически глотая слезы, взял правую ногу обеими руками и засунул ее в рот. «Ах ты умница!» «Ах ты мой умница!» Он повторил это упражнение, и она была в восхищении. Тогда Барби, не желая уступать ему в любезности, поднялась с подушки, и, хотя лицо ее было мокро от слез, села и стащила оба носка сразу. «Чудо, а не девочка! Ну вот видите, Мэри Поппинс, вот все и хорошо. Я всегда знаю, как их утешить». «Все хорошо, все хорошо, и зубки скоро прорежутся». «Да, мэм». И миссис Бэнкс, напоследок улыбнувшись близнецам, вышла. Едва дверь за ней закрылась, как скворец разразился хохотом. «Простите, что я не держался. Честное слово, это выше моих сил. Ну и сцену». Я не буду таким, как все. Не буду и все. Пусть они говорят, что хотят. Я никогда не забуду. Никогда. И я тоже никогда. Клянусь своим хвостом. Нет, вы только послушайте. Как будто это от них зависит. Да и через месяц, два, ну, самое большее, через три, они даже забудут, как меня зовут, дурачки. Глупые, бесперые кукушаты. И скворец, взмахнув пестрыми крыльями, вылетел в окно. Прошло не так уж много времени с тех пор. Зубки после немалых страданий, наконец, прорезались, как полагается, всем зубам, и близнецы отпраздновали свой первый день рождения. И как раз на другой день после торжества скворец, который улетел на курорт, вернулся в дом номер 17 по Вишневому переулку. «Привет! Вот и мы. Ну, как тут поживает наша девочка? Мэри, без вас не скучала. Ой. Все та же Мэри. Ты не изменилась. Ну, а как остальные? Я имею в виду кукушат. Ну, Барбарина, найдется что-нибудь для старого знакомого? Ой. Скворец, вздрогнув от неожиданности, подскочил к ней поближе. Я говорю, найдется ли что-нибудь для старого приятеля, дорогая Барби? Скворец уставился на нее. Сказал он наконец и, обернувшись, вопросительно посмотрел на Мэри Поппинс. Они обменялись долгим взглядом. Скворец перепорхнул на кровать Джона и уселся на перила решетки. Джон играл с большим, пушистым, игрушечным ягненком. А ты, Джон, помнишь меня? Ну, как меня зовут? Как меня зовут? Слегка покачав головой, скворец отвернулся. Так, значит, уже... Мэри Поппинс кивнула. Ничего не поделаешь. Скворец минутку уныло смотрел на близнецов, потом пожал пестрыми плечами. Ну, конечно, я же знал, что так будет. Всегда говорил им, но они не желали верить. Он немного помолчал, глядя на кроватки, потом энергично встряхнулся. Ну что ж, мне пора. Труба нуждается в генеральной уборке. Я уверен. Он перелетел на подоконник и, на минуту задержавшись там, оглянулся. А странно будет без них все-таки. Всегда любил с ними поболтать. Да, любил. Теперь мне будет их не хватать. Расплакался. Он проворно обмахнул крылом глаза. Что? Расплакался? Ничего подобного. У меня просто небольшой дасборт подхватил в дороге. Он перескочил на наружный подоконник и оправил клювом перья на груди. Да, небольшая простуда. Ничего страшного. Крикнул он задорно, взмахнув крыльями, и исчез. Вы слушали четвертую часть радиоспектакля «Мэри Поппинс» по одноименному произведению Памелы Треверс. Перевод Бориса Захадера. Роли исполняли от автора Александр Белявский, Джон, Инна Алабина, Барбара, Лада Машарова, Мэри Поппинс, Любовь Германова, Скворец, Александр Леньков, Миссис Бэнкс, Елена Валюшкина, Солнечный луч, Дмитрий Филимонов. Режиссер-постановщик спектакля Виктор Трухан, композитор Шандер Калаш. Звукорежиссер Алексей Ворошилов. Ассистент режиссера Михаил Розенберг. Редактор Наталья Шолохова. Программа подготовлена при финансовой поддержке Министерства Российской Федерации по делам печати и телерадиовещания. Некоммерческое учреждение культуры «Слово», 2001 год. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время.